Суббота, 8 июня, 00:16. Что? Что она сказала? Она кого-то убила? Мне тоже так послышалось. Она что, не знает, что это наша работа? Тихо, — повторил Мартин. Хватит. Ты не убивала Джереми. Он сам покончил с собой. Ты ведь знаешь. Это я его довела. Значит, я виновата. Мартин слегка отстранился и обхватил лицо Коллет ладонями. Давай-ка все проясним. Во-первых, я никогда не стал бы так гадко над тобой шутить. Я знаю, как много значил для тебя Джереми, и не стал бы издеваться и вызывать мучительные воспоминания. Ты любила его, собиралась за него замуж, я все понимаю, и не ревную. Пожалуйста, поверь, что это не я вытащил фотографию из обувной коробки. Скорее всего, ты сама машинально положила ее в книгу. Коллет всхлипнула пару раз, но все-таки закивала. Во-вторых, ты не виновата в смерти Джереми. У него была депрессия. Врачи ведь все тебе объяснили, так? Они сказали, что из этой бездны человека не вытащить никакими яркими впечатлениями. И Джереми тоже ни в чем не виноват. Он просто не сумел увидеть свет в конце темного туннеля. «Я знаю», — всхлипнула Коллет. «Сто раз себе говорила. Ну почему он просто не пришел ко мне и не сказал, как ему плохо? Не попросил о помощи? Этого я понять никогда не смогу». Мартин потер ее руки. «Кто знает. Нам повезло, мы никогда не были на его месте. Может, рассудок в таких случаях просто отказывает, и человек не способен мыслить рационально». «Почему я ничего не замечала? Я ведь знала его лучше всех на свете. Ладно, если бы мы жили раздельно, но мы же были в отпуске, проводили вместе каждую минуту, а я ничего не увидела. Даже подумать не могла, что когда он один единственный раз решит прогуляться в одиночку, то спрыгнет с обрыва. Как такое может быть?» «Наверное, это лишний раз доказывает, что досконально знать другого человека невозможно. У всех есть свои секреты». Коллет посмотрела мужу в глаза. «И у тебя, Мартин, и у тебя тоже есть от меня секреты». Тот заметно помрачнел. «Если честно, есть один». «Скажешь, какой?» — с опаской спросила Коллет. «Я так сильно хочу в туалет, что последние 5 минут боюсь обмочиться». Коллет выдавила улыбку и шлепнула его по руке. «Ладно. Иди уже». Мартин зажато заковылял из комнаты, словно и впрямь опасаясь потерять контроль над мочевым пузырем. Коллет какое-то время глядела ему вслед. Затем посмотрела на фотографию, которую так и держала в руках. Перевела взгляд на свою книгу на тумбочке у кровати, потом на комод. Подошла, открыла ящик с бельем. Порылась в нем свободной рукой. Потом, наконец, закрыла, выдвинула нижний ящик и убрала фотографию в обувную коробку. Когда она задвигала его, вернулся Мартин. «Все хорошо?» — спросил тот. Коллет кивнула. «Да». «Тогда иди сюда». Коллет легла рядом с ним. Мартин обнял ее за плечи, и она положила голову ему на грудь. Через пару минут Мартин крепко уснул, но Коллет так и смотрела в потолок, широко раскрытыми глазами. Броган внимательно за ней наблюдал. Оказывается, за последние годы у Коллет в жизни было немало трагедий и драм. И все же они не оставили шрамов на ее лице. Она по-прежнему выглядела невинной и прекрасной, словно ангел. «Верно говорят, не суди книгу по обложке. Глянь, например, на себя в зеркало. Что там увидишь? Самого обычного парня, так?» «Ну, надеюсь, не такого уж и обычного». «Видимо, ты давно не смотрелся в зеркало». Прошло еще 10 минут. Коллет выключила свет. Броган затаился, пока не услышал, как она посапывает в такт храпу Мартина. Лишь после этого направился к Элси, чтобы та накормила блудного сына. Впрочем, еда лишь заглушила сосущую пустоту в желудке. Элси бессмысленно болтала, а Броган поддакивал в нужных местах. Но в целом их разговор сливался в гул, служивший фоном для напряженной мыслительной деятельности. Он не думал, что такое возможно. Но Коллет вдруг стала еще привлекательнее. Ее прошлое и настоящее открылись Брогану во всей своей полноте. Ему, не Мартину. Вот так. Даже муж не знал ее, как Броган. Муж не заметил, как она глянула на него, обнаружив фотографию в книге. Не знал, что она еще раз проверила ящик с бельем, хотя сказала, что принимает его версию событий. Не видел, как она пялится в потолок, по-прежнему сомневаясь в Мартине. А вот мы это все знаем. В точку. С нами она поделилась. Мы единственные на всем белом свете знаем, о чем она думает. Между нами особая связь. Так и есть. А знаешь, что я еще придумал? Что? Элси навела меня на одну мысль. Раз ты стал призраком для нее, может, и с Коллет получится? Броган моргнул. Элси по-прежнему что-то рассказывала, но с тем же успехом могла обращаться к каменной стене. Брогану надо было хорошенько обдумать новую идею. Трюк с фотографией планировался как простая шалость. Так, проверить реакцию. Аперитив. Дабы распалить аппетит перед основным кровавым блюдом. Вот только тема раскрутилась крайне неожиданно. Джереми оказался покойником, и Коллет чувствовала за собой вину. А значит, свой невинный розыгрыш Броган мог превратить в куда более изощренную игру. Что сделает Коллет, когда мертвый жених подаст ей знак из могилы? Перепугается до полусмерти? Или примется искать рациональное объяснение? Броган решил во что бы то ни стало это выяснить. Суббота, 8 июня, 10:15. Догадываясь, что выходные пройдут без толку, Броган позволил себе проспать чуть ли не до полудня. У Фейербрайтов сегодня гости. Значит, большую часть дня они проведут дома, а завтра будут мучиться с похмелья, и Брогану не удастся в ближайшее время реализовать свой план. Впрочем, он не унывал. Вчерашних фантазий хватало, чтобы поддержать доброе расположение духа. Суббота пролетела незаметно. Он поупражнялся, посидел у задней двери, глядя на заросший дворик, съел бутерброды, которые выпросил у Элси, и пару раз наведался на чердаки. Каждый визит в жилище Фейербрайтов подтверждал, что хозяева дома. То слышались голоса, то шумел пылесос, гудела вода или бормотало радио. Однажды Броган заметил в спальне Мартина, тот убирал комнату, но Коллет его выгнала, потому что не чистоту наводит, а свинячит. Броган подумал, не наведаться ли к Элси, но быстро отказался от этой идеи. Он же призрак, а днем потусторонним силам являться не положено. Да и мало ли кто решит заглянуть к ней в гости в тот самый момент, когда Броган будет сидеть за столом. Бежать по лестнице и шумно с пыхтением лезть на чердак — это совершенно не по призрачьи. После 6 вечера стало заметно веселее. Прежде всего Брогана порадовала Коллет. Сделала прическу, макияж, натянула тонкое белье и крохотное черное платьице. Она заметно нервничала, поэтому злобно фыркнула на Мартина, когда тот заглянул в спальню, чтобы на скорую руку тоже привести себя в порядок. Мартин, не заметив ее настроения, сдуру спросил, готова ли она. Коллет огрызнулась так, что мужа буквально вынесла из комнаты. В 7:30 раздался дверной звонок. Коллет напоследок еще раз поправила макияж, одним ухом прислушиваясь, как Мартин внизу встречает гостей. Глянув на себя в зеркало, она тихо и насмешливо сказала: «Прекрасно выглядишь, Габриэль. О, какие у тебя нынче сиськи! Иди ближе, дорогуша, садись ко мне на колени!» Выплеснув немного злость, Коллет приподняла уголки губ в улыбке и вышла, чтобы через минуту вернуться. Встала перед зеркалом, расстегнула молнию, сняла лифчик и натянула платье обратно. Завершающим штрихом сквозь ткань ущипнула за соски, чтобы выпятились торчком. — Знаешь, милочка, в эту игру ведь можно играть и вдвоем! — протянула Коллет и снова вышла. Броган тихонько хмыкнул. — Да, вот она, моя девочка, — подумал он. — Никакой шлюшки с тобой не сравнится. Хочешь навсегда про нее забыть? Я это устрою, только намекни. Понимая, что в ближайшие пару часов ничего интересного не предвидится, он ушел в свою берлогу и какое-то время разглядывал тени в причудливом отблеске свечей. Вернулся Броган ближе к полуночи, но вечеринка была еще в самом разгаре. В спальне осталась гореть лампа, словно дразня его видом пустой комнаты. Снизу слышались голоса, громкий смех, и это начинало бесить. — Чем ты недоволен? — Представляю, что происходит там, внизу. — И что именно? — Сам подумай. Красотка Габриэль с вырезом до пупка и юбкой выше трусов. — О, да, так и вижу ее перед собой. Висит на Мартине, тыкается в него грудью, украдкой лапает за задницу и шепчет на ухо всякие непристойности. — Ну, давай дальше. Мартин распускает слюни, не может оторвать от нее глаз. Уши так и горят от ее намеков. — И что же? — Что? А напротив сидит Коллет. Отводит глаза, старается не показать виду. Игнорирует колкости Габриэль в свой адрес. Мол, миссис Фэйрбрайт в постели явно так себе. Мечтает убежать и выплакать все глаза. — Да, умеешь ты обламывать в самый пикантный момент. Так чего ты хочешь? Может, спустимся? — Что? — Давай тоже заглянем на вечеринку. Что тут такого? Броган задумался. Идея закрутилась в голове снежным комом, обрастая новыми фантазиями. Можно ведь и вправду к ним присоединиться. Вместо вина захватить с собой нож. Он появится в дверях, и у гостей от изумления отвиснут челюсти. Из веселых гуляк они превратятся в дрожащих кукол, вынужденных играть по его правилам. Габриэль, раз ей так хочется, станет главным блюдом, а Мартин увидит куда больше, чем рассчитывал. Сумеет оценить не только ее внешность, но и богатый внутренний мир в самом буквальном смысле слова. А что Коллет? О, она будет королевой вечера. В торжествующем молчании станет наблюдать, как пытают ее мучителей. Он порадует ее, прежде чем забрать себе. Погрузившись в фантазию, Броган потерял счет времени и очнулся лишь, когда шум внизу начал стихать. Захлопали двери. Подъехали машины, видимо, такси, и, постояв немного, умчались вдаль. Наконец, неужели? Коллет с Мартином поднялись в спальню. Броган ощерился в ожидании драмы. Сейчас посыплются крики, слезы, взаимные упреки. Может, дойдет до рукоприкладства. В общем, будет весело. Увы, его ждало разочарование. Парочка, пьяно улыбаясь и пытаясь сфокусировать друг на друге взгляд, ввалилась в комнату. Лицо у Коллет было безмятежным, даже мечтательным. — Итак, — начал Мартин. — Итак, — подхватила Коллет. — Все прошло не так уж плохо. — Да, вполне. — Я бы сказал, даже весело. Ну же, признай, тебе понравилось, несмотря на Габриэль. — Сиськами она все равно трясла. — Правда, я не заметил. Коллет шлепнула мужа по руке. — Совсем ослеп, что ли? Они так и прыгали по всей комнате. Мартин громко рассмеялся. — Говоришь так, будто мы весь вечер резвились в бассейне с шариками. — Ну да, она могла бы и прикрыться. Это же Габриэль. Но я смотрел только на свою любимую жену. Та демонстративно запихнула палец в горло, но тут же его вытащила. «Нет, не буду так делать, а то и впрямь стошнит». Мартин поморщился. «Вот за такую очаровательную непосредственность я тебя и люблю». Коллет улыбнулась и шагнула к нему. Она пыталась двигаться плавно и чувственно, но из-за шумевшего в крови алкоголя больше выглядела так, будто она неумело идет по канату. Мартин, впрочем, распознал намек. «Да, надо признать, сегодня ты был хорошим мальчиком», — сказала Коллет. То есть меня ждет награда?» В ответ Коллет выскользнула из платья ловким, сотню раз отработанным движением. Только что была одета, и вот уже стоит, заломив бровь, в одних лишь стрингах и туфлях на каблуке. Мартин только этого и ждал. Он стремительно накинулся на жену, как голодный паук на муху. Броган наверху затаил дыхание. Ждал, что Коллет запрокинет голову, встретится с ним взглядом, улыбнется ему, предложит себя. Однако она о нем словно позабыла. Замоталась целиком в паутину Мартина. Принялась жадно ласкать мужа, сдаваясь под его неистовым натиском. Забыла обо всем на свете. О мире, о своем месте в нем. Покорилась Мартину, который буквально пожирал ее заживо. — Она тебя предала! — Слишком много выпила. — И что? Давно ли пьянство оправдывает измену? Ты прав, не оправдывает. Она на тебя даже не взглянула. Ни разу. Не пыталась порадовать. А я ведь был на ее стороне. Хотел помочь ей с Габриэль. И чем она тебе отплатила? Взяла и бросила. Эгоистка. Ей только Мартина нужен. А до тебя нет никакого дела. Проще было послать меня к черту. Но так она и сделала. Поимела тебя. Как сейчас ее имеет Мартин. Неблагодарная дрянь. Хуже. Стерва. Выкинула тебя, как сопливую салфетку. Она тебя ненавидит. Да, знаю. Сам вижу. Молодец. И что теперь собираешься делать? Как ты вообще после этого? Я? Надо кого-нибудь убить. Да, конечно. Ну что, спускаемся? Пока нет. Приберегу ее на потом. На черный день, что ли? Зачем? Глянь на нее. Глянь, как быстро она тебя забыла. Знаю, но... Никаких «но». Тебе хочется крови. Я вижу, как ты голоден. Знаю. И кого-нибудь убью. Кого? Если не хочешь к ним спускаться. Найду кого-нибудь. Правда? И кого же? Элси? Воскресенье, 9 июня, 1:27. В голове стучала жажда крови. Элси станет легкой добычей. Ее смерть на какое-то время сдержит демонов и позволит мыслить трезво. Броган спрыгнул на лестничную площадку, как кот. Даже глаза хищно светились в темноте. Он молча шагнул в сторону спальни. Толкнул локтем дверь, держа наготове нож и фонарик. Он еще не решил, что именно будет делать со старухой, но в любом случае его ждет веселье. Броган любил играть со своими жертвами, по-всякому. Он постоял немного в темноте, прислушиваясь к дыханию, храпу. В спальне царила тишина. Неужто старуха померла во сне? С ее стороны это было бы подло, не позволить ему снова прийти в себя. Броган щелкнул фонариком. В комнате оказалось пусто. Одеяло лежало в стороне, будто старуха только что встала. Куда же она делась? Броган вернулся в коридор. Посветил в сторону ванной. Дверь открыта, внутри пусто. Он спустился по лестнице и увидел слабые отблески света. Выключил фонарик и, словно мотылек, потянулся к пламени. Свет пробивался из-за приоткрытой кухонной двери. Броган убрал фонарик, по-прежнему сжимая в руке нож. Сделал шаг и открыл дверь. Элси сидела в халате за столом лицом к входу. Глаза у нее были закрыты, а рот приоткрыт. Когда Броган вошел, она даже не вздрогнула. «Элси!» — окликнул он. Шагнул ближе. «Элси!» Она проснулась резко, словно сердце запустили разрядом тока. Броган испуганно шарахнулся. Моргнув слезящимися глазами, старуха прищурилась, фокусируя взгляд на его лице. «Алекс, я уж думала, ты не вернешься». «Я здесь». Броган старался говорить как можно суровее. «Пусть сама догадается, что ее ждет». «Мне не спалось. Я лежала и гадала, когда же ты придешь. А ты не шел и не шел. Вот я и встала. Ты же не против?» Броган покачал головой. «Какая разница, здесь или наверху? Все равно результат будет один». «Ты голоден?» «Да, ужасно. Изголодался!» «Я пока не буду есть. Сперва надо кое-что сделать». Элси вдруг хитро улыбнулась. «Да, знаю». Броган, сбитый с толку, заморгал. Он немного растерял уверенность. «Знаешь?» «Разумеется. У тебя ведь сегодня особый день». «Конечно. Но откуда ты знаешь?» Та хихикнула. «Я, может, и старая, но в маразм еще не впала. И молодец, что захватил нож». Броган покосился на лезвие и снова посмотрел на Элси. Та едва ли не покатывалась со смеху. «Как такое может быть? Неужели она совсем не боится смерти?» «Она же старая. Говорят, с годами приходит мудрость. Шестое чувство подсказывает, когда время истекло». «Что еще за шестое чувство?» «Ну, есть такое. Это когда, например, дряхлый лев уходит в пустыню умирать». «А такое бывает?» «Еще как. Погугли сам». Броган шагнул к старухе, медленно занося над нею нож. Смертоносное лезвие блеснуло в свете лампы. Однако Элси не спешила пугаться. Скорее веселилась. «Она не должна быть такой. Она должна бояться и умолять, чтобы ты ее не трогал». «Я же говорю, она все знает. Давно смирилась со своей участью». «Ну же, давай», — сказала Элси. «Режь быстрее». Броган ничего не понимал. Ее странное поведение сбивало ему весь настрой. «Что?» — тупо переспросил он. Элси повернулась. Сперва он решил, что старуха подставляет под нож морщинистую жилистую шею, но она всего-то указывала на стол. «С днем рождения, сынок!» — поздравила Элси. Броган увидел на столе шоколадный торт с единственной свечкой посередине. «Что?» — снова ляпнул он. «Уже за полночь, так что сегодня твой день рождения. Знаю, не самое лучшее время для торта, но ты ведь приходишь только по ночам, так что сейчас и отпразднуем. Подарок, правда, еще не готов, поэтому тебе придется зайти за ним завтра». «Ты испекла торт?» «Да, конечно, как всегда. Правда, разучилась немного, но коржи вроде пропеклись. Что скажешь?» Броган, опустив нож, обошел старуху. Уставился на обсыпанный шоколадной стружкой торт с розочками. Выглядело ужасно аппетитно. «Это мне?» «Конечно тебе, глупыш. Отрежь кусочек». Броган посмотрел на нож и снова наелся. «Давай, отрежь от старухи кусочек. Ты ведь за этим сюда пришел, разве нет?» «Да, за этим». «Ну так не тяни, чего ждешь? А потом и торт попробуешь, когда с ней покончишь». Броган вспомнил, когда ему последний раз пекли торт. В раннем детстве. Он жил в настоящей семье. Был счастлив. Все вокруг улыбались, пели песни, дарили подарки. и его не мучила жажда крови. До смерти было еще далеко. Хорошо. Он занес нож над тортом, но Элси затараторила. «Стой, стой, стой! Стой! Мы ведь должны зажечь свечку! Какой торт без праздничной свечки?» Она заковыляла к шкафчику под раковиной, достала коробок. Вернулась к столу, дрожащими пальцами выудила одну спичку, чиркнула ею и поднесла горящий кончик к свече. Дымок пополз прямиком в нос, и Броган вдохнул его, оживляя в душе воспоминания. Он снова занес нож, но тут старуха запела. Песня была банальнее некуда, «С днем рождения тебя!» Но голос Элси его поразил, дрожащий, но при этом полный хрупкой красоты. Броган мог бы слушать его часами. С ним случилось нечто странное. Из глаз сами собой брызнули слезы. Это чувство потрясло Брогана. Он не помнил, когда плакал в последний раз. Ему казалось, он давно избавился от эмоций. — Загадай желание, — велела Элси. — Что? — Прежде чем задуть свечку, загадай желание, как полагается, на день рождения. Броган послушался. Долго не раздумывал, оно само пришло на ум. Он загадал, чтобы это незнакомое чувство осталось в его душе навсегда. Воскресенье, 9 июня, 10:07. Чудес не бывает. Уж кому, как не ему, это знать. Броган сидел на краю матраса. Тускло горела свеча. Мыслями он пытался вернуться на кухню Элси, но вчерашние ощущения были уже смутными и далекими. Все равно, что смотреть сквозь матовое стекло. «Скажи сейчас кто-нибудь, что он плакал!» Броган не поверил бы и в отместку освежевал бы наглеца. Хотя некоторые впечатления были свежи. Торт, например. Самый вкусный в его жизни. А главное, домашний. У Картеров в холодильнике была только магазинная выпечка. Броган поел, конечно, но от этой искусственной дряни, полной химикатов, раздуло желудок и долго горчило во рту. С Элси накануне они болтали около часа. В основном про Алекса. Но что тут такого? Она ведь принимает его за родного сына. И, уходя, Броган тоже чувствовал себя ее сыном. Плохо, что сегодня воскресенье. Значит, Фэйрбрайты большую часть дня проведут дома. Не получится заглянуть к ним, перекусить и принять душ. Придется довольствоваться тем, что есть, а у него почти ничего нет. К счастью, Элси опять дала ему с собой еды и воды. Значит, будет на чем продержаться. — Тебе лучше к ней сегодня не ходить. — Почему? — Она делает тебя слабым. Заставляет сомневаться в себе. — Думаешь, так со всеми бывает? В смысле, из-за эмоций? — Разумеется. Поэтому люди и дохнут, как мухи. Ты выжил, но надо оставаться сильным. — Элси мне нравится. — Надо было ее убить. — Слишком опасно. Нагрянет полиция. Придется уходить. — Я же говорил, можно все обставить, как несчастный случай. — Можно. Но тогда какой смысл? — И вообще. — Что вообще? — Она мне нравится. — Вот, видишь, и я о том же. Она плохо на тебя влияет. Тебе надо думать о другом. — О чем? — О Фэйрбрайтах. О чем же еще? Броган кивнул, глядя на рожицу плесени на стене. Толковый совет. Надо взять себя в руки. Однако день выдался долгим и пустым. Заняться было совершенно нечем. И мыслями Броган то и дело возвращался к Элси и к тому, как маниакально она жаждала вернуть себе потерянного сына. Он плохо представлял себе, что это такое — товарищество, дружба, любовь. Поэтому настроение у него всякий раз портилось, и Броган мечтал, чтобы этот длинный день поскорее закончился. Он знал, что так было не всегда, но дни безмятежного существования остались далеко в прошлом. Ранние годы Брогана прошли на ферме в Шропшире. Братьев и сестер у него не было, только родители. Жизнь текла счастливо и беззаботно. Он катался на тракторе, лазил на самые высокие крыши, ползал в траве, прыгал через бурлящие ручьи, играл с овцами, коровами и лошадьми. Начал ходить в сельскую школу, и ему там даже нравилось. Учительница, мисс Ламли, была красивой, веселой и улыбчивой. Тучи налетели неожиданно. Ему было 5 лет. Он сидел на лестнице в большом игулком фермерском доме. Нарочно вышел из комнаты, потому что услышал внизу взволнованные и, на удивление, громкие голоса. Прежде такого не бывало. Большую часть разговора он не понял, но речь шла про деньги и про то, что у них отнимут ферму. Томас не представлял, как можно взять и отнять дом, но, видимо, дела и впрямь обстояли серьезно. Отец с матерью плакали. Он хотел спуститься к родителям, утешить, но что-то его не пускало. Наверное, смутное предчувствие, что если выйти к ним, они тут же нацепят маски и сделают вид, будто все хорошо. С тех пор жизнь изменилась. Родители стали серьезнее, рассеянней. Постоянно думали о своем, даже когда играли с ним. Вечно обменивались странными взглядами, которых он не понимал. Томас часто слышал по ночам их споры и плакал в подушку от жалости. Порой он пытался узнать, в чем дело, но его заверяли, что скоро все наладится. Не наладилось. Однажды ночью его разбудил раскат грома. Точнее, ему так показалось. Однако, подойдя к окну, Броган увидел, что дождя нет. С безоблачного неба улыбается луна, а деревья мирно спят, шелестя ветками. Он вылез из кровати и пошел в спальню к родителям. В ту ночь они не спорили, а значит, можно было пожаловаться на дурной сон. Томас толкнул дверь. Замер. Вытаращил глаза, пытаясь осмыслить увиденное. Мать с отцом лежали в кровати. Как обычно. Только у матери не было лица. Вместо него расцвел блестящий малиновый цветок. Отец держал во рту дробовик. Ногами обхватил приклад и большим пальцем зажимал спусковой крючок. Глаза у него были закрыты, и дышал он тяжело, будто всасывая воздух через ствол оружия. — Папа! — окликнул его Томас. Отец открыл глаза, посмотрел на сына с неимоверной печалью и, дернув пальцем ноги, разбрызгал свои мозги по стене спальни. Что было дальше, Броган не помнил. Многие дни и даже месяцы, целый кусок жизни, начисто стерлись из его памяти. Следующее, что он помнил, это дом его новых родителей, тети Дженнис и ее мужа Брайана. Своих детей у них не было, поэтому они взяли к себе Томаса охотно, а не только потому, что того требовал семейный долг. Жил он теперь не на ферме, а в городе. Грязным, шумным и вонючим. Новая школа оказалась серой и неприветливой, учитель — хмурым и злым. Еще Томасу приходилось постоянно ходить к психологам и рассказывать им о своих чувствах. Это его бесило. Он то замыкался в себе, то принимался крушить все вокруг. Дженнис и Брайан старались помочь по мере сил, но их терпение было не безграничным. Они начали оставлять Томаса наедине с самим собой. Потом снова грянул гром. Дженнис забеременела. Все разговоры с того дня крутились только вокруг ребенка. Кто же родится, мальчик или девочка? Как назовут младенца? Чем украсят его комнату? Какую одежду купят? Про Томаса будто позабыли. свои 7 лет он очень остро воспринимал любые изменения в жизни. В отношениях с родителями пробежал заметный холодок. Он мог зайти в комнату незамеченным, потому что Дженнис и Брайан ворковали о ребенке. Иногда говорил что-то, но его даже не слышали. В общем, Томасу дали понять, что отныне он отошел на второй план. Когда ребенок родился, лучше не стало. Томаса не подпускали к девочке, не позволяли видеть в ней младшую сестру. Порой отталкивали, в самом прямом смысле слова. Вечно предупреждали не трогать ее, не подходить. Он боялся дышать в ее сторону. Все время звучали фразы: «Но разве она не чудо? Я всегда хотела девочку. И даже какое счастье, что у нас свой ребенок». Кирпичик за кирпичиком в голове у Томаса росла стена. И, наконец, грянул третий удар. Ребенок умер. Позднее Броган часто размышлял о том, что за жестокий поворот судьбы привлек его в тот день к колыбельке, и решил, что, наверное, то было веяние смерти. Та же странная ниточка, которая привела его в спальню родителей в тот момент, когда отец вышиб себе мозги. В роковой день он проходил мимо детской и нутром почуял неладное. Подошел к колыбельке, склонился и увидел ее. Увидел смерть. Сразу понял, что это она. Почуял ее запах, ощутил на вкус. И, надо признать, она была весьма сладкой. Томас не слышал, как вслед за ним в комнату вошла Дженнис. Не успел убежать. Он отстраненно глядел, как приемная мать впадает в истерику. Комнату буквально заполонило отчаяние. Дженнис бросала ему в лицо ядовитое обвинение. «Что ты наделал? Ради всего святого, что ты с ней сделал?» Томас пытался объяснить, что он ни при чем, но за шквалом эмоций его не слышали. Он забился в угол подальше от безумной женщины, сжимавшей в объятиях мертвого младенца, и душа его схлопнулась. За дело снова взялись психологи и психотерапевты. Они вроде бы успокоили родителей, но образовавшаяся трещина оказалась слишком глубока, чтобы ее зарастить. Врачи заверяли, что в случившемся нет ничьей вины, младенцы порой умирают. Брайан и Дженни скивали, но их согласие было ложью. Несмотря на все усилия специалистов, пелена сомнений и подозрений осталась. Тонкие узы любви, что были между ними, оказались напрочь разорваны. Отныне Томас просто существовал в их доме. Одет, накормлен, и ладно. Ему никогда не устраивали праздники, не брали с собой в отпуск. Не разрешали приводить домой друзей или самому ходить в гости. Родители разговаривали с ним коротко и исключительно по делу. Большую часть времени он проводил у себя в комнате, подальше от глаз. Никто, а в первую очередь сам Томас Броган, не понимал, к чему это ведет.